Их номинальным руководителем ныне является Ага-хан. Он окончил Оксфордский университет и возглавляет Лигу пан-исламистов. Много дней венецианцы ехали по знойным пустыням и плодородным равнинам и оказались в городе Сапургане, Шибаргане, где, к удовольствию Марка, в изобилии водилась дичь и была превосходная охота. Из Сапургана караван направился к Балху в северном Афганистане. Балх – один из старейших городов Азии, некогда столица Бактрианы. Хотя город сдался монгольскому завоевателю Чингисхану без сопротивления, завоеватель продал в рабство всю молодежь, а остальное население города перебил с неимоверной жестокостью. Балх был сметен с лица земли. Венецианцы увидели перед собой печальные развалины, хотя кое-кто из обитателей города, уцелевших от татарского меча, уже возвращался, поселяясь на старом месте. Именно в этом городе, как гласит легенда, Александр Македонский женился на Роксане, дочери персидского царя Дария. Здесь, среди почерневших от дыма руин и обожженного мрамора дворцовых стен, путешественники могли еще прочесть насмешливые слова старинной мусульманской надписи, цитата: «Этот город был воздвигнут во славу Бога. По воле султана он был обращен в истинный рай». Конец цитаты. В городе царила мертвая тишина. На безлюдных, заваленных обломками и щебнем улицах росла трава, а в заброшенных фруктовых садах бродили дикие козы и другие животные. Выйдя из Балха, путешественники в течение многих дней продвигались по землям, изобилующим дичью, фруктами, орехами, виноградом, солью, пшеницей. Покинув эти прекрасные места, венецианцы на несколько суток снова попали в пустыни и прибыли, наконец, в Бадахшан, Балашан, мусульманскую область на реке Окс, Амударье. Там они видели большие копья рубинов, называемые балашами, месторождение сапфиров, ляпис-лазури. Всем этим Бадахшан славился в течение столетий. В версии Рамузио и в латинской рукописи Зеладе сохранились строки, которых нет в других версиях книги Пола, но они признаны позднейшими издателями подлинными. Строки эти касаются переживаний самого Марко. Подобных заметок в его книге вообще очень мало. Описывая горы Бадахшана, Марко отмечает, что города здесь строят в целях удобной защиты на высоких местах. Затем он говорит, цитата: «Горы эти очень высоки. Выйдешь утром, и только к вечеру доберешься до вершины. На вершине обширные равнины, обилие трав, деревьев и ключей чистейшей воды, текущих по скалам и ущельям. Форели и другие нежные рыбы водятся там. Воздух на вершине очень чист, и жить здесь здорово. Люди в городах, в долинах или на равнинах, как почувствуют лихорадку или какую другую болезнь, тотчас же уходят в горы, поживут там 2-3 дня и выздоравливают от хорошего воздуха». Марко утверждает, что испытал это на себе. Болел он в этих странах с год, а как по совету сходил в горы, так и выздоровел. Конец цитаты. Этот короткий рассказ в итальянском тексте Рамузио, он изложен в одном пространном предложении, бросает слабый луч света на личные переживания Марко Поло и указывает на одно из многих затруднений, которые его отец и дядя должны были преодолеть в этом трансазиатском путешествии, предпринятом в XIII веке. На основании этого рассказа мы можем также судить, на что был потрачен целый год из тех 3 лет, которые потребовались на путешествие из Венеции в Пекин. Караван задержался так долго, или вследствие болезни Марка, или потому что братья Поло решили пожить в чудесном климате Бадахшана, чтобы убедиться в полном выздоровлении юноши. Однако болезнь Марка не мешала ему внимательно приглядываться к бадахшанским женщинам. Особенно подкупала его одна особенность в их одежде, сохранившаяся, если верить изображениям на монетах, с древних времен до наших дней. Мужчины Бадахшана очень любили женщин с сильно развитыми ягодицами. Такое пристрастие, время от времени проявлявшееся и во вкусах Запада, заставляло бадахшанских женщин кроить свои шаровары столь широкими, что на них уходило от 200 с половиной до 400 футов хлопчатобумажной или шелковой ткани.